Особенно популярной в этом плане является вероятностная модель эффективности руководства, предложенная Фидлером. В ней различаются руководитель, ориентированный на задачу, и руководитель, ориентированный на межличностные отношения. При помощи особых методик устанавливается, какому типу принадлежит тот или иной руководитель. В частности, выявляется такой показатель, как отношение к наименее предпочитаемому сотруднику НПС. Ориентированный на задачу руководитель видит в последнем одни отрицательные черты, ориентированный на межличностные отношения склонен видеть такого сотрудника не в одном лишь черном цвете. Далее группы различаются по такому критерию, как уровень социального контроля, СК, степень владения руководителем ситуации, связанной с решением групповой задачи. Строится вероятностная модель, цель которой — выявление наиболее эффективного руководителя в группах различного типа. Установлено, что при высоком и низком уровнях СК более эффективен руководитель, ориентированный на задачу, а при среднем уровне СК — ориентированный на межличностные отношения. На основании такой модели строится тренинг лидерского соответствия. Кричевский, Дубовская, 2002, страница 258. То есть модель находит практическое применение. Предложенная в модели многогранность подхода позволяет в определенной степени учитывать соотношение чисто управленческих и психологических, то есть лидерских качеств руководителя. Для большинства отечественных исследований лидерства характерно рассмотрение феномена лидерства в контексте совместной групповой деятельности, то есть во главу угла ставятся не просто ситуации, но конкретные задачи групповой деятельности, в которых определенные члены группы могут продемонстрировать свою способность организовать группу для решения этих задач. Отличие лидера от других членов группы проявляется при этом не в наличии у него особых черт, а в наличии более высокого уровня влияния. Примером является разработанная Кричевским концепция ценностного обмена как механизма выдвижения лидера. Сама по себе идея ценностного обмена во взаимодействии людей и ранее разрабатывалась в социальной психологии Хоманс, Тибо, Келли и другие. Здесь же эта идея использована при объяснении феномена лидерства. Ценностные характеристики членов группы — значимые свойства личности — как бы обмениваются на авторитет и признание лидера. Лидером рассматривается тот, в ком в наиболее полном виде представлены такие качества, которые особенно значимы для групповой деятельности, то есть являющиеся для группы ценностями. Таким образом, в лидерскую позицию в ходе взаимодействия выдвигается такой член группы, с которым группа как бы идентифицируется, поскольку он полнее других воплощает ее ценности. Именно поэтому он и обладает наибольшим влиянием. Хьюстон Штребе Стефенсон, 2001, Кричевский-Дубовская, 2002.